Заключение. Летом 1944 года войска, сметая сопротивление слабеющей немецкой армии, проходили по польской земле. Генерал-майор Сербиченко догнал на своем Виллисе группу разведчиков. В зеленых маск-халатах друг за дружкой шли они по обочине дороги, ловкие, настороженные, готовые в любую минуту исчезнуть, раствориться в безмолвии полей и лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек. В идущем впереди разведчики генерал узнал лейтенанта Мещерского. Остановив машину и просветлев, как всегда при виде разведчиков, генерал спросил: «Ну что, орлы, Варшава на горизонте? А видали, до Берлина 500 километров осталось. Чепуха! Скоро там будем!» Он внимательно разглядывал разведчиков. Потом, охваченный каким-то печальным воспоминанием, хотел еще что-то сказать, но осекся и махнул рукой. «Ну, счастливо, разведчики!» Машина тронулась, а разведчики, постояв немного, снова двинулись в путь.